308. Гуру. Мы предпочитаем полет огненный, устремленный в будущее мечты, сумеречному прозябанию в призрачной очевидности. Мечта ведет, мечта устремляет и вдохновляет на подвиг. Но на что вдохновляет обывательское болото? Единственное, что может спасти обывателя, это неустанный труд. Труд честный, напряженный и радостный. Путь труда есть вернейший способ возжжения огней. Сейчас, когда идет стремительное переустройство мира, спасение только в труде. Учение жизни говорит о труде бесконечном, труде во всех мирах и на всех планетах. Огненные великие духи, до самых высочайших включительно, пребывают в трудах неустанных. Чем выше дух, тем и труды его величественнее и огненнее. Спокоя нет в космосе. Трудятся все.